Глава 14. Богиня трансформации. Пройдя через портал, мы добрались до внешнего двора Божьего Царства. Разница между оглушительной злой энергией Ксфолии и кристально чистой аурой небесного мира была просто огромной. «Ох, мы наконец вернулись!» Я с наслаждением глубоко вдохнула освежающий воздух. «Листа?» Услышав знакомый голос, я обернулась и увидела Арию, стоявшую рядом с небольшим столиком под тенью зонтика. Она с удивлением смотрела на нас, и следующий миг рывком поднялась со стула и побежала в нашу сторону. «Я так за вас волновалась!» Мы были в Эксфолии почти неделю, а значит, в Божьем Царстве прошло целых 2 года из-за разницы во времени. Конечно, боги жили вечно, поэтому их ощущение времени сильно отличалось от людского. Но в глазах Арии стояли слезы, а лицо выражало безмерную радость. «Хрустальный шар ничего не показал, и я слышала, что у врага было оружие с силой разрушителя цепей. Боги, как я за вас беспокоилась!» «Спасибо, Ария, но каким-то чудом все прошло хорошо!» Богиня улыбнулась, но разглядев нас поближе, улыбка схлынула с ее губ, а глаза погрустнели. «Честно, вы оба выглядите измученными!» Опустив глаза, я оглядела себя. Все тело было покрыто грязью из-за долгой жизни под землей. Хуже того. «Она права. Уж кто-кто, а ты на богиню ни капли не похожа». «И это такой ужасный запах. Листа». Я оглянулась на голоса. К нам подошли Целсе и Денелла, зажимая от отвращения носы. «Нет, мы жили под землей, поэтому я так выгляжу». Не обращая внимания на мои оправдания, все трое пристально посмотрели на Сею, который недалеко от меня ушел в плане внешнего вида. «А Сея какой-то диковатый». «Да-да-да, круто-то». «Его аура полностью отличается от Листа. Чую, ее запах только ухудшился». «Чего? Почему?» Я возмущенно закричала. Сей находился в абсолютно таких же условиях, как и я. Так почему именно я тут грязный и вонючий? Нет уж, совсем их не понимаю. Заметив мое расстройство, Целсей протянул мне чашку горячего кофе. «Держи, выпей. Это эспрессо». Только сейчас я поняла, что Целсей выглядел как-то иначе. На нем был жилет и галстук-бабочка. «Что за наряд?» «Ах да, пока вас двоих не было, много чего случилось. Я наконец-то открыл свое кафе. Оно называется «Кафе де Целсей». Не хвалюсь. Но это просто замечательное место, где каждый может отлично отдохнуть от мирской суеты». «Вот как?» Оглядевшись, я увидела несколько разбросанных по двору низеньких столиков. Обстановка действительно напоминала кафе. Выходит, поэтому Ария и Денелла здесь находились? И все же, разве Целсей не бог меча? Почему он вдруг стал хозяином какого-то кафе? Хотя уж раз никто не возражает, наверное, все в порядке. Подав горячий кофе, Целсей предложил мне странные штуки, похожие на ветки деревьев. «Мои новые чурос. Настоящее видение». Примечание переводчика. Чурос или чуро. Традиционный испанский десерт из заварного теста, который обжаривают во фритюре или выпекают. Имеет продолговатый вид, напоминающий в разрезе многоконечную звезду. Силой перехватив мою руку, он буквально насильно всучил мне целую тарелку. В ином случае я бы ни за что не съел его готовку, но голод давал о себе знать, поэтому я без промедления закинула несколько в рот. «Ну и как? Вкусно?» «И вправду восхитительно. Просто замечательно». «Неужели?» «Конечно. Намного вкуснее, чем смертельные земляные черви». «Круто. Я рад. Стой, погоди. Ты сказал смертельные земляные черви? Я, конечно, понятия не имею, что это за блюдо, но его явно не стоит сравнивать с моей едой». Целсей с недоверием прищурился. Когда атмосфера между нами стала напряженной, я неловко кашлянула в кулак и протянула оставшийся чурос Сеи. «Не голоден? Хочешь попробовать?» Презрительный взгляд Сеи, направленный на тарелку, говорил все за себя. «Никаких смертельных чурос». «Почему смертельных? Они полностью нормальные и даже вкусные». Проигнорировав вопящего Целсея, Сэй обратился к Арии. Я хочу потренироваться с Богом, о котором раньше тебя спрашивал. Можно с ним встретиться прямо сейчас? Да. Насчет этого. Мы говорили с тобой уже давным-давно, поэтому... Что ж, тогда вперед. Погоди, Сэя. Разве тебе не следует переодеться? И принять ванну сперва бы не помешало. Отложим это на потом. Они с Эри удалились, оставив позади расстроенного Целсея, что до сих пор сжимал в руках тарелку со смертельными чурос, и погрустневшую Денеллу, которой хотелось побыть с Сэей немного дольше. Можно было немного и отдохнуть. Впрочем, все мои попытки жаловаться, пусть и с логичными аргументами, разбивались о крутые скалы абсолютного игнорирования. Сэя вслед за Арией поднимался по пологому склону горы. Мы направлялись к небесной горе Уединения Божьего Царства. Я часто разглядывала величественные очертания этой горы из окон святилища, но раньше никогда сюда не забиралась. По слухам, здесь обитали боги, специализирующиеся на синдзюцу. Примечание переводчика. Синдзюцу. Искусство, техника мудреца. Чтобы стать мудрецом, следует покорить внутреннюю метафизическую область, тем самым обретя мудрость и овладевая внешней физической областью. Шагая по мелкой гальке, мы добрались до небольшой хижины у подножия горы, напоминающей обычный бревенчатый домик. Ари подошла ближе и постучала в дверь. «Здрасте, это Ария. Ты здесь?» Вместе с Эй и Арией я медленно перешагнула порог хижины и оказалась так удивлена, что ненароком отступила назад. Внутри нас встретил циклоп. «А? Разве в Божьем Царстве живут монстры?» Но затем циклоп взял книгу с книжной полки, и его единственный глаз сверкнул загадочным светом. А после тело монстра вдруг сжалось, и перед нами предстала юная девушка, похожая на Эйха Света Надежды. В то же время она вела себя как взрослая женщина и носила наряд из чистого шелка. Заметив мое удивление, девушка пояснила. «Шкаф слишком высокий для моего роста, поэтому пришлось обратиться в циклопа». Ари улыбнулась и представила нас. «Ее зовут Расти. Она богиня трансформации». «Трансформации?» Сбитая с толку, я беспомощно оглянулась на Сею, и тот с раздражением ответил. «Эксфолия переполнена монстрами. Поэтому перед началом путешествия я хотел изучить искусство трансформации. Если бы я сам превратился в монстра, передвигаться было бы намного безопаснее. По крайней мере, таков был мой изначальный план, пока кое-кто не облажался». Я смущенно промолчала. Сэй продолжал буравить меня взглядом. «Если не поняла, я имел в виду тебя, Листа. Это твоя вина». «И я все прекрасно поняла. Не надо постоянно мне об этом напоминать». Желая как можно скорее сменить тему, я подошла к девушке и с улыбкой поклонилась. «Приятно познакомиться, Расти. Я Листарта, но ты можешь звать меня Листа». Расти поморщилась. «Эй, не думай разговаривать со мной, как с какой-то идиоткой. В отличие от тебя, я старшая богиня». «Ох. Листа, Расти – богиня, прожившая больше 10 000 лет. Вот как. Я... Мне очень жаль». «Нет, откуда я могла это знать? И по голосу, и по внешности она всерьез напоминала ребенка». Расти с отвращением окинула меня взглядом. «Ты полностью пропитана грязью и вонью. Возможно, ты богиня нечистот?» «Конечно нет. Я богиня исцеления». Пока я отчаянно пыталась исправить недопонимание, позади раздался голос. «Прочь с дороги, богиня нечистот». И в следующий миг я вскрикнула от внезапного удара по заднице. «Ой!» Сэй пнул меня под зад, и я полетела в противоположную сторону хижины. «А? Вы двое разве не ладите?» «Насчет этого... Знаешь... Много чего случилось. Теперь я, кажется, хуже травы». Брови Арии изумленно поднялись вверх. Я постаралась ей все объяснить, а Сэй спокойно заговорил с Расти, будто ничего не произошло. «У меня вопрос. Могу я стать невидимым с помощью искусства трансформации?» «Невозможно. Я способна превращаться только в человека или монстра. Разумеется, навыки и статус при этом не меняются». «Хм, не проблема. Что ж, я хотел бы обучиться трансформации как можно быстрее». «Так и быть. Если обладаешь качествами героя, думаю, за неделю ты освоишь мое искусство». «Нет уж, 10 часов достаточно. Лицо Расти помрачнело. Не стоит недооценивать трансформацию. Маскировка и трансформация – разные вещи. Голос, запах, тело, аура. Этот навык божественного уровня дает возможность обращаться во что угодно, даже в противника. Тебе не удастся заполучить его так быстро. Богиня вытянула перед собой выпрямленную руку. Просто смотри. Ты можешь вызвать образ монстра в подсознании, а затем использовать заклинание. Стоило ей активировать заклинание, рука Расти покрылась светом и тут же обратилась во внушительных размеров лапу циклопа. Это займет не меньше 3 дней. Выглядит легко, но на практике требует невероятных усилий. Впрочем... Так? Сэй мгновенно обратил свою руку точь-в-точь, как это сделала Расти. Ты уже обучался искусству трансформации? Нет, впервые это делаю. Вообще-то голос изменить намного сложнее. Необходимо применить заклинание, вспомнив голос противника. Тогда твой голос станет таким же сильным, как голос, к примеру, циклопа. Расти заговорила низким гортанным тоном, как у циклопа. О, ты это имеешь в виду? Сэй без труда повторил за ней. Что? Что? Что? Мы с Айрией спокойно покинули хижину. Спускаясь обратно, мы друг другу улыбнулись. Он так быстро изучает новые навыки. Да, может статься, ему не понадобится и 10 часов. Невероятные способности Сэя уже не удивляли Арию, что нельзя было сказать о Расте. Та оказалась так ошарашена, что ее глаза едва не выкатились из орбит от шока. Ох, и то верно. Кстати, Листа, ты должна навестить Эзестеру. Она хотела с тобой поговорить. А? Что-то случилось? Ну, навряд ли что-то плохое. Так что можешь перед этим принять ванну и переодеться. Добравшись до святилища, я отмокла в горячей воде и сменила наряд, уложив волосы, после чего направилась в покой верховной богини Эзестеры. Листарта, я рада, что ты в порядке. Верховная богиня Эзестера, как обычно, сидела в кресле и спокойно вязала. Когда я вошла внутрь, она мне тепло улыбнулась. «Прошу прощения, что заставила обо мне беспокоиться». Аденелла сказала, что у демонов Эксфолии обнаружилось оружие силы разрушителя цепей. Лицо верховной богини помрачнело. «Честно говоря, кое-что меня тревожит. Когда вы разрушили проклятую сферу, покрывавший Эксфолию туман на мгновение исчез». И мне удалось разглядеть часть мира через хрустальный шар. Однако присутствие владыки демонов, Артмея, я не ощутила. Что это значит? Не знаю. Даже сейчас я ничего не чувствую. Но что-то подсказывает мне, что вскоре произойдет нечто воистину ужасное. Сказав, она медленно поднялась на ноги. Я считаю, что спасение Эксфолии выходит за рамки твоего наказания. Сейчас мы отправимся во всевластный мир внутренних богов, и я попрошу их уменьшить твои обязанности. Спасибо! Большое спасибо! Я от всего сердца поблагодарила Верховную Богиню за ее доброту. Она действительно мне была как родная мать. И все-таки, это сработает? Всевластный мир внутренних богов. Я знала, что он существует, но ни разу там не была. Верховная богиня Эзестера вошла в зал безвремения, где хранились истинные души богов. Кроме нее никто не мог без разрешения сюда войти. После того, как она зачаровала дверь, я перешагнула порог и ощутила мягкое таинственное предчувствие. «Сюда!» Я молчаливо шла за верховной богиней вдоль бесчисленных полок с душами, представляющими собой нечто вроде светящихся ламп. Через несколько минут череда полок закончилась, и в конце пути нас встретила висящая на стене большая картина, изображающая извилистую тропинку, ведущую к храму на крутом утёсе. «Перед тобой всевластный мир внутренних богов». «А?» Взяв меня за руку, верховная богиня шагнула в сторону холста. «Ох!» Я оказалась в картине. Я стояла на той самой дороге, оканчивающейся утесом с возвышавшимся над ним храмом. Мы двинулись вверх по тропе. Остановившись перед каменными ступенями, верховная богиня Эзестера вдруг опустилась на колени и я поспешила повторить за ней. «Внутренние боги, столпы нашего мира. Брахма, бог сотворения. Немесил, бог разума. Хрона, богиня времени. Мое имя Изестера. Я высшее божество, отвечающее за Божье царство. Склоняясь перед вами, я молю вас аудиенции». До нас донесся величественный мужской голос бога, исходящий из глубин храма. Но тело я его не различила. «Чего желаешь, Изестера?» «Вот и Конемесил, бог разума. У меня лишь одна просьба. Она касается наказания, данного богини Листарте, что была приговорена к спасению Эксфолии, мира СС ранга сложности, лишенная своих сил. Это наказание уменьшает шанс успеха в борьбе против злых сил». Верховная богиня Зестера объяснила, что у врага появилось оружие, способное уничтожить божественные души через разрушитель цепей, и продолжение путешествия ставит мою жизнь в опасность. Тем не менее... «Изестера, решение суда абсолютно. Оно не изменится. Листарта и Рюджин Сея обязаны спасти Эксфолию именно при таких условиях». Выслушав резкий ответ, Верховная Богиня спокойно продолжила. «Что ж, тогда не лучше ли вернуть богине Листарте право на использование своих сил?» «Нет, это ее наказание. Прощение исключено». Ее просьбы мгновенно отклонили. Тогда... «Немесил, ты не слишком с ними жесток?» Из глубин храма раздался женский голос. «А мы, как предки богов, должны защищать своих детей. Спасение Эксфолии остается неизменным наказанием. И все же, раз у злых сил есть оружие, способное убивать богов, необходимо сделать исключение». «Хрона, богиня времени. Ты против наказания, что я назначил, будучи богом разума?» «Как же, Немесил, тебя не волнует, что наши дети могут погибнуть?» «Этого я не говорил». «До сих пор не принимаешь мое предложение?» Таинственная атмосфера каким-то образом превратилась в ссору между внутренними богами. И вскоре раздался третий голос. «Вы оба, успокойтесь!» Немесил и Хрона тут же замолчали. Верховная богиня Зестера склонилась ко мне и прошептала на ухо. «Брахма, бог сотворения, самый влиятельный среди трех столпов». Выходит, этот голос принадлежал нашему величайшему богу, Брахме, богу сотворения. После того, как он вмешался, напряжение только усилилось. «Итак, каково мнение Брахма? Станет ли он на мою сторону или согласится с ними силам?» Голос Брахмы эхом разнесся по всевластному миру внутренних богов. «Немесил, Хрона, слушайте внимательно. На деле, без запроса силы исцеления, Листарта находится наравне с целебной травой». «Владыка Брахма!» Я едва не расплакалась, услышав жестокие слова величайшего бога. Хрона и Немесил возмущенно воскликнули. «Целебной травы? В самом деле? Она ведь богиня!» Затем Немесил переспросил. «То есть ее силы исцеления настолько слабы?» «Именно. Они буквально бесполезны». «Что? Только что величайший бог сказал, что мои силы буквально бесполезны?» После минутного молчания Немесил, бог разума, изрек. «Хорошо. В таком случае я смягчу решение суда над бесполезной богиней Листартой. С этого момента ограничения на ее силы исцеления будут сняты». Когда мы вернулись из всевластного мира внутренних богов, Верховная богиня Зестера положила мне руку на плечо и без слов кивнула. Хотя мне хотелось о многом ее расспросить, я наконец вернула силы, поэтому подавила свое желание и лишь с благодарностью промолчала.